Приложение второе. Беседа с читателями. Приведенные далее вопросы и комментарии прислали читатели первого издания электронной книги «Ложь». Большинство этих вопросов и комментариев были отредактированы, чтобы акцентировать в них ключевые моменты. По вашему мнению, человек, который неискренне хвалит другого или прибегает к белой лжи, относится к своему собеседнику как к ребенку. Отсюда следует мой вопрос. Считаете ли вы, что лгать детям приемлемо? Как родители, мы обязаны сохранить доверие своих детей, а ложь, как мне кажется, самый верный способ утратить его. Разумеется, сообщая правду, мы должны облекать ее в ту форму, которую дети в состоянии принять. Для этого нередко требуется пропускать подробности, которые сбивают детей с толку или вызывают у них ненужное беспокойство. Между детьми и нормальными взрослыми существует одно важное различие. Дети в гораздо меньшей степени способны осознавать и блюсти свои интересы. Поэтому в некоторых ситуациях может возникнуть необходимость успокоить или мотивировать их с помощью лжи. Но, по моему опыту, подобные ситуации практически никогда не возникают. Моей дочери почти 5 лет, и я солгал ей всего лишь один раз. Мы искали в интернете детские стишки и случайно зашли на страницу с гравюрой 16 века, где было изображено обезглавливание человека. Пока я лихорадочно сворачивал эту страницу, дочка потребовала объяснить увиденное. Я отделался какой-то глупостью вроде: «Это очень древняя и очень непрактичная форма хирургической операции». Ответ поставил ее в тупик, что мне было только на руку, и моя дочь по сей день пребывает в неведении относительно человеческой жестокости. Но я сомневаюсь, что была необходимость даже в такой лжи. Просто я медленно соображаю. Что касается лживой похвалы, то такая проблема тоже возникает с детьми, особенно маленькими, крайне редко. Когда мы хвалим детей, мы хотим убедить их пробовать новое и получать от процесса удовольствие. Оценивая действия детей, мы не сравниваем их успехи с некими внешними стандартами. Совсем несложно, увидев детский рисунок, совершенно правдиво похвалить ребенка. «Как здорово!» или «мне очень нравится!» Совсем иная ситуация складывается, когда взрослый человек хочет получить оценку своей работы по сравнению с работой других людей. Что мы должны говорить детям о Санта-Клаусе? Моя дочь спросила, существует ли Санта на самом деле, и я не смогла разочаровать ее. Знаете, это самый распространенный вопрос, который поступает от читателей. Причем чуть ли не каждый делился своей историей о том, как он сам узнал, что Санты нет. Одни рассказывали, как были разочарованы, случайно обнаружив, что каждое Рождество родители их обманывали. Находились читатели, чьи родители сообщили им правду о Санте просто потому, что хотели избежать разоблачения рождественского мифа, которое ставило под сомнение божественность Иисуса Христа. Многие случаи описаны с иронией, другие — нет. Не помню, верил ли я сам в Санту, но я никогда не пытался убедить дочь в его реальном существовании. Да, для тех, кому дурят голову Сантой, Рождество может казаться чуть более волнующим праздником, чем для неверующих в него. Но ведь есть множество других персонажей, лгать о которых ни у кого язык не поворачивается. Почему никто не настаивает на реальном существовании драконов, русалок, фей и супермена? Почему бы не преподносить книги Толкина и Роулинг как исторические труды? Правда, известная всем остальные 364 дня в году, заключается в том, что фантазии могут быть значимыми и увлекательными. И у детей воображение настолько богато и многогранно, что пудрить им мозги ложью все равно, что ставить пропеллер на ракету. Предположим, ваш сын или дочь окажется последним ребенком в классе, все еще верящим в Санту. Вопрос. Будет ли он благодарен вам за свой первый урок суровой действительности, который преподадут ему одноклассники-шестилетки? Если вы говорите детям, что Санта существует, то, возможно, тем самым дарите им более волшебные ощущения от Рождества. Но при этом лишаетесь и доверия с их стороны. Ведь если вы так успешно обманывали их насчет Санты, дети не смогут быть уверены в том, что вы больше никогда и ни за что им не солжете. В главе, где вы обсуждаете ложь в экстремальных ситуациях, содержатся утверждения, которые кажутся несовместимыми с этической философией, проповедуемой вами в главе «Моральный ландшафт». В этой главе описывается ситуация. Хозяин дома укрывает у себя ребенка, за которым пришел и уже ломится в дверь убийца. Надо решать, как действовать. Судя по вашим словам, вы убеждены, что даже в таких смертельно опасных обстоятельствах этичные люди должны отдавать предпочтение методам, которые позволяют говорить правду. Вы выражаете обеспокоенность тем, что ложь оказалась самым легким и далеким от этичности вариантом. И предполагаете, если читатель предпочел ложь, это вовсе не означает, что кто-то более отважный или сообразительный не сумел бы выкрутиться с помощью правды. Но давайте разберемся. Ваша цель, как хозяина дома, обезопасить ребенка, себя и соседей. Но вряд ли хоть одна из этих задач будет выполнена, если вы спровоцируете убийцу на агрессию в том самом доме, где скрывается его жертва. Полиция – это организованная, хорошо обученная и отменно вооруженная сила, работа которой заключается в захвате и обезвреживании преступников. Разве стоит увлекаться ненужной бравадой, если вы знаете, что ребенок в безопасности, а вы можете немедленно известить полицию, чтобы она приняла необходимые меры? Даже если вы считаете, что обязаны взять дело в свои руки, правда ставит вас в тактически невыгодное положение. Как вы признавали в другой главе, обсуждая войну и шпионаж, в экстремальных условиях ложь служит лишь еще одним оружием против врагов. Все это веские аргументы, и я соглашусь с каждым из них. Однако, мне кажется, важно учитывать последствия, которые могут оказаться гораздо лучше или хуже тех, которые вы считаете вероятными в данной ситуации. По меньшей мере, нельзя исключать вероятность того, что отважный и праведный человек в состоянии переубедить убийцу с помощью правды. Как я упоминал в беседе с Роном Ховардом, не думаю, что данный подход применим абсолютно во всех случаях. Но, на мой взгляд, нам следует хотя бы признать возможным такое развитие событий и отдавать ему предпочтение. Если бы, к примеру, Лао Цзы пригласил этого убийцу на чашку чая, то наверняка убедил бы его раскаяться и сдаться полиции без сопротивления. Такой вариант оказался бы оптимальным для всех. Ложь и звонок в полицию могли привести к трагедии, а честная конфронтация со злом, возможно, предотвратила бы ее. Полиция могла слишком долго добираться до места, за это время успели бы погибнуть невинные люди. Да, в определенных случаях решительные действия отважного героя избавляют множество людей от страданий. Я не считаю, что большинство людей смогло бы действовать так в экстремальной ситуации, но, по-моему, стоит оставить место и для такого сценария. Есть большая разница между уклонением от опасности и сопротивлением злу. И то, как мы решаем две эти проблемы, зависит от многих факторов. Если я увижу, как на улице один человек нападает на другого, следует мне уклониться от опасности или дать злу отпор? Если со мной 5-летняя дочь, я, наверное, подхвачу ее и постараюсь унести ноги как можно быстрее. Но если бы я был полицейским, то счел бы своим долгом вмешаться. В любом из этих случаев ложь абсолютно приемлема, поскольку обманные увещевания – это наименее опасное оружие, которое можно применить по отношению к другому человеческому существу. Можно закричать «Вот и полиция!» или «Эй, тут повсюду камеры! Ты хочешь в тюрьму угодить за то, что собираешься сделать?» Подобный обман помогает разрешить ситуацию без применения физического насилия, поэтому он и имеет этический и тактический смысл. В беседе с Рональдом Ховардом вы говорили о различии между персональным моральным кодексом и преобразованием социальных норм и институтов. Не могли бы вы более подробно остановиться на этом вопросе? Влияние социальных систем выходит далеко за рамки такой проблемы, как ложь, и я думаю, преобразование этих норм и институтов дает надежду на улучшение нашей этической жизни. Представьте, к примеру, что молодого белого мужчину ложно обвинили в совершении серьезного преступления и приговорили к 5 годам тюрьмы строгого режима. Предположим, это человек высоких моральных принципов, совершенно далекий от насилия. Он, понятное дело, в ужасе от перспективы оказаться среди воров и убийц. Когда за ним захлопываются ворота тюрьмы, все его устремления сводятся к одному. Он не должен нажить себе врагов, чтобы тихо и мирно отбыть свой срок. К сожалению, наличие персонального морального кодекса нашему герою в тюрьме не поможет. Там действуют извращенные принципы и нормы, основанные на насилии, и их необходимо придерживаться, чтобы не стать жертвой. В большинстве тюрем белые, черные и латиноамериканцы ведут между собой постоянные войны. Наш молодой человек не расист и предпочел бы по-хорошему общаться со всеми заключенными, но если он не вступит в ту или иную банду, то его, скорее всего, изнасилуют и подвергнут прочим издевательствам. Не выбрать ту или иную сторону значит превратиться в самую привлекательную жертву. Поскольку он белый, то у него, скорее всего, не останется иного пути, кроме как искать защиты у банды белых расистов. Итак, он становится членом банды. Чтобы заслужить уважение, ему приходится одобрять поведение остальных членов, каким бы социопатическим оно ни было. Он также понимает, что должен применять насилие при малейшем намеке на провокацию, например, отвечать на словесные оскорбления физической расправой. В противном случае он рискует заслужить репутацию человека, над которым можно безнаказанно измываться. Ведь в тюрьме, если ты не умеешь демонстрировать превосходящую силу, то навлекаешь на себя унижение. И вот наш молодой человек осваивает именно то поведение, что превращает любую тюрьму строгого режима в настоящий ад. К тому же он увеличивает свой срок заключения, поскольку совершает несколько тяжких преступлений, уже находясь за решеткой. Вероятно, тюрьма нагляднее всего раскрывает силу дурных мотивов. Тем не менее, во многих сферах жизни мы встречаем нормальных во всех остальных смыслах мужчин и женщин, которые попали в ту же ловушку и упорно портят этот мир. Избираемые чиновники игнорируют долгосрочные проблемы, поскольку обязаны угождать краткосрочным интересам избирателей. Прикрываясь формальностями, страховщики отказывают смертельно больным пациентам в оплате лечения. Ради собственного бизнеса генеральные директора и инвестиционные банкиры идут на колоссальный риск и не обременяют себя наказанием за свои провалы. Окружные прокуроры преследуют невиновных людей, поскольку их карьера зависит от количества выигранных дел. Наше правительство ведет борьбу с наркотиками, которая обернулась насилием и прибылью для черного рынка, то есть тем, что борьба с наркотиками якобы должна была предотвращать. Нам нужны системы, которые были бы мудрее, чем мы сами. Мы нуждаемся в институтах и культурных нормах, благодаря которым мы сможем стать честнее и этичнее, чем есть. Их разработка и внедрение, на мой взгляд, куда важнее совершенствования морального кодекса каждого отдельного человека. Я журналист, поэтому во время интервью постоянно вспоминаю о ставшей классической книге Джанет Малкольм «Журналист и убийца». Должен ли я быть честен с интервьюируемым и откровенно признаваться, что использую его? Ведь я собираюсь опубликовать историю, которую он, возможно, не хотел придавать огласке. Ответ неясен. Что если бы Трумэн Капоте был честен с теми, кого опрашивал для книги «Хладнокровные убийства»? Было бы нам лучше без этой книги? Ведь если бы героев книги честно предупредили, что их информацию используют для публикации, они могли бы отказаться от общения. Этот вопрос представляет для меня огромную сложность с точки зрения журналистской этики. Как отмечала Малкольм, между журналистом и его героями формируются странные отношения, смесь доверия и самообмана. Эту непростую взаимосвязь она изучала в захватывающей книге «Журналист и убийца», в центре внимания которой отношения между Джо МакГиннисом, автором бестселлера «Роковое видение», и военным врачом Джеффри Макдональдом, обвиненным в убийстве беременной жены и двух маленьких дочек. Особый интерес в книге Малькольм представляет ее оценка этических проблем, связанных со стандартным печатным интервью. Цитата. «Любой журналист, если только он не слишком глуп или самовлюблен, чтобы смотреть правде в глаза, понимает, что с нравственной точки зрения его поступки совершенно непростительны. Он как мошенник, паразитирующий на людском тщеславии, невежестве или одиночестве, вкрадывается в доверие к человеку, а затем предает его без угрызений совести. А человек, который согласился стать героем документального произведения, после публикации статьи или книги чувствует себя как доверчивая вдова, которая однажды утром обнаруживает пропажу и прелестного юноши-любовника и своих сбережений. Это горький урок. Журналисты, как могут, оправдывают свое вероломство. Самые напыщенные разглагольствуют о свободе слова и праве общественности знать, Наименее талантливые упоминают искусство, а самые совестливые бормочут о заработке на хлеб насущный. Конец цитаты. Наверное, Малкольм слишком жестко прошлась по себе и своим коллегам-журналистам, надеясь произвести впечатление человека с незапятнанной репутацией. Тем не менее, это удивительная откровенность. Я участвовал во многих интервью и могу подтвердить, тщеславие и доверие наносят вероломный вред. Малкольм удалось очень точно описать возникающее душевное смятение. Цитата. «Стоит людям встретиться с журналистом, и с ними начинает твориться нечто странное, причем совершенно не то, чего следовало бы ожидать. То есть ожидать можно было бы чрезмерной осторожности и подозрительности, но на деле гораздо чаще встречаются детская доверчивость и импульсивность. Создается впечатление, что встречи с журналистом оказывают такой же регрессивный эффект, как и сеансы психоанализа. Человек, у которого берут интервью, превращается в дитя, воспринимая интервьюера как всепрощающую, всепринимающую и потакающую любым его капризам мать. Он рассчитывает, что книгу или статью тоже будет писать такая вот мать, но пишет ее строгий, все замечающий и не дающий спуску отец». Конец цитаты. Увлеченность Малкольм работами Фрейда не выдержала испытания критикой, но писательница неожиданно откровенно раскрыла нередко встречающиеся враждебные отношения журналистов к своим интервьюируемым. По моему опыту, к различию между комментариями при включенном и выключенном диктофоне, журналисты относятся с благоговейным трепетом, чего нельзя сказать о различии между правдой и ложью. Показательно, но волшебная сила фразы — это не для записи — распространяется на комментарии, высказанные после нее. Фразу никогда нельзя использовать, чтобы забрать назад уже вырвавшиеся слова. Это объясняет значимость, которую журналисты придают ужасно глупым высказываниям своих собеседников. Еще более вопиющим коварством является вот что. Пообещав не упоминать ту или иную информацию, журналисты находят других спикеров для озвучивания фактов, которые вы бы желали сохранить в тайне. Мне доводилось иметь дело с журналистами, которые спрашивали разрешение побеседовать с моими друзьями или коллегами. Совершенно очевидно было, что они хотели подтвердить у них определенный факт, который мне бы не хотелось разглашать по соображениям личной безопасности. Это, несомненно, стандартная практика среди журналистов. Будучи жертвой подобных махинаций, могу сказать, что они поразили меня своей абсолютной неэтичностью. Однако я допускаю, что разоблачительное интервью приемлемо, к примеру, когда политик выражает мнение или демонстрирует привычки, о которых избиратели должны быть осведомлены. Но если цель интервью – объективно изложить информацию и идеи, то желание подловить интервьюируемого на каких-то глупостях просто абсурдно. Самые провокационные свои заявления я делал в письменной форме и готов отстаивать их до конца. Тем не менее, некоторые журналисты вели себя так, словно поймали меня, когда я утверждал, что ислам – кошмарная религия, что ее основные ценности уничижительны и идиотичны, и что даже самые мудрые ее принципы в подметке не годятся джайнизму. Потом журналисты крайне неохотно упоминали такую деталь, что говорил я об исламе и джайнизме как о доктринах, а не о мусульманах и джайнах как людях, но проявляли недюжинное упорство в желании напечатать изначальную версию провокационного заявления. Вероятно, кто-то выразит обеспокоенность тем, что подобные жалобы возлагают тяжкое бремя на печатную журналистику, поскольку в ходе радио- или телеинтервью, особенно в прямом эфире, человек не может переделать высказанные фразы. Но такое возражение не учитывает важных различий между средствами массовой информации. Только в печатном формате журналист распоряжается вашим многочасовым диалогом по собственному усмотрению. С точки зрения интервьюируемого, в результате его слова чудовищно искажаются, случайно или намеренно. А теперь вспомним радио и телевидение, где большинство интервью не редактируется, и выступающему, сколько бы ему ни отводилось времени, 5 минут или 50, позволено говорить все, что вздумается, без последующих корректировок. Практически никогда интервьюируемый не обнаруживает с удивлением, что его слова чудовищным образом исковеркали. Я долго распинался, но, боюсь, так и не дам однозначного ответа на ваш вопрос. необходимо ли журналисту перед тем, как включить диктофон, знакомить каждого интервьюируемого с тезисом «Малкольм». Вероятно, нет. Но мне кажется, этический момент состоит в том, чтобы передать истинные убеждения интервьюируемого. А еще предоставить ему разумную возможность прояснить свои высказывания, которые изначально могли быть неудачно сформулированы или неверно истолкованы. Подобная щедрость, тем не менее, не исключает сенсационных статей и разрушенных карьер. Многие интервьюируемые, едва у них развязывается язык, прилагают все усилия, чтобы не завязывать его обратно. Я родился и вырос в Соединенных Штатах, но последние 20 лет живу в Японии. В этой стране ложь считается формой искусства. Хонне – японское понятие, обозначающее истинные мысли человека, а татэмае – напротив, мнение или мысль, которые вы озвучиваете, когда говорить правду неудобно или невыгодно. Люди здесь двуличные и легко переключаются с одной своей роли на другую. Иное положение вещей воспринимается окружающими как социально неуместное. Как вам, наверное, известно, японская этика ситуационная, то есть нормы поведения очень меняются в зависимости от обстоятельств. К тому же такие качества, как честность, прямота, открытость и ответственность, ценятся здесь гораздо меньше, чем в США, и могут даже иметь совершенно иное значение. Я согласен с принципами, изложенными вами в книге «Ложь», но мне не ясно, следует ли, по вашему мнению, учитывать культурные особенности. По крайней мере, в Японии желание начать честную жизнь не ограничилась бы корректировкой личных этических норм. Для этого пришлось бы в корне поменять целую культуру. Однажды в Индии я сел на автобус, чтобы доехать до города Халдвани. При посадке я уточнил у водителя, действительно ли мы направляемся в Халдвани. Тот заверил меня в этом и даже продал билет. Через 2 часа я заволновался, поскольку мне говорили, что дорога займет не более часа. Я поинтересовался у пассажиров, действительно ли мы едем в Халдвани, и те уверили меня, что так и есть. Еще через час до меня дошло, что я ошибся автобусом. Позднее я узнал, что в этой части Индии считается грубым опровергать чьи-либо озвученные убеждения. Очевидно, эти вежливые люди не желали обидеть меня информацией о том, что я выбрал неверный транспорт. Мне трудно относиться к этой культурной норме как к чему-то, что способствует благополучию человечества. Вполне допускаю, что в некоторых культурах намерение говорить правду может быть обречено на неудачу. Однако, как мне кажется, отношение культуры к вопросам честности и лжи во многом определяет психологическую дистанцию между личностью и остальным обществом, а также между другом и незнакомцем. Учитывая, что близость, доверие и общий подход к этике способствует сокращению этих дистанций, я считаю обязательным существование универсальных норм. Для одних культур, в отличие от других, характерны подозрительность и отсутствие сотрудничества. В некоторых культурах репутация ценится гораздо выше взаимопонимания. До сих пор остается открытым вопрос, как подобрать единый знаменатель честности для всех культур, но готов утверждать, что добродетель честности – это нечто большее, чем проявление западного провинциализма. Впрочем, допускаю, что все сказанное не особо объясняет, как следует вести себя в обществе, где честность не является нормой. Как насчет вечеринок-сюрпризов? Как человек, который присутствовал на многих вечеринках-сюрпризах других и для которого устраивались такие замечательные вечеринки, я думаю, что удовольствие, полученное от них, не стоит лжи, которой мы за них расплачиваемся. Даже если мероприятие прошло без сучка и задоринки, виновник торжества будет помнить. Друзья и родственники успешно его обманывали. Это спорный подарок. Вы действительно хотите узнать, что близкие и любимые люди, которым вы доверяете, в состоянии лгать вам в лицо? Вы действительно хотите преподать такой урок кому-то еще? Как быть? Можно устроить сюрпризную вечеринку, не делая сюрприза из самого мероприятия, то есть предупредить человека о готовящемся празднике, но не сообщать никаких подробностей. Тогда он будет знать, что не нужно задавать вопросов. «Закрой рот и прыгай в машину» звучит совсем не так, как «сюрприз», но доставляет не меньшее удовольствие. Я знаю людей, которые похищали своих жен и мужей и отвозили их в аэропорт вместе с упакованными чемоданами. Даже если подробности полета трудно сохранить в секрете, можно окружить тайной саму поездку. Пусть ваш супруг знает, что его везут в Сан-Франциско. Зато он очень удивится, обнаружив, что вы планируете нырять с большими белыми акулами на Фаралоновых островах. Что следует делать после того, как ты уже солгал или утаил правду? Что, если ты изменил жене? Предположим, ты понимаешь, что совершил ошибку, и такое больше не повторится. Вы бы посоветовали сказать в такой ситуации правду? Но ведь это причинит боль тебе самому, жене, детям, замужней женщине, с которой ты крутил роман, ее мужу и детям. Возможно, из-за этой правды разрушатся две семьи. Или следует сохранить все в тайне и страдать от чувства вины самому, но защитить от правды всех остальных? На этот вопрос очень сложно ответить общими словами. Одно из преимуществ принципиальной честности как раз и состоит в том, что человек не оказывается заложником подобных ситуаций. Если вы знаете, что не можете солгать, то внебрачные связи просто не могут появиться в вашей жизни. Или же связь на стороне означает, что вы готовы к новым серьезным отношениям и ко всем последствиям этого романа вплоть до развода. Запутавшемуся в измене человеку никогда не поздно начать честную жизнь. Но, учитывая богатую историю обмана, бывает трудно понять, как перевернуть старую страницу жизни, не причинив себе и окружающим дальнейшего вреда. Существует различие между ложью и секретом. Требует ли ваше давнишнее предательство дальнейшего обмана или оно похоронено и забыто? Если оно и в самом деле осталось в прошлом и никак не скажется на теперешних отношениях, не считая того, что произойдет, если обман вскроется, можно утверждать, что от вашего признания ничего хорошего не будет. Однако во многих подобных случаях сохранение болезненного секрета влечет за собой готовность лгать, а она пагубно сказывается на отношениях. Думаю, чтобы понять, стоит ли рассказывать о давнишнем романе, можно применить золотое правило. Ответьте себе, хотели бы вы знать свой секрет, окажись вы на месте другого человека? Я не знаю общих ответов на подобные вопросы. Каждый случай надо разбирать отдельно. Вполне вероятно, что в некоторых ситуациях обстоятельства, в которых находятся супруги, таковы, что правду лучше всего сохранить в тайне. Но если вы хотите вести по-настоящему честную жизнь, то придется все рассказать. Правда – это отсутствие любых секретов и тайн, и альтернативы этому нет. Как человек, который неоднократно и безуспешно пытался устроиться на работу во время недавнего экономического кризиса, могу заявить, что достоинства честности весьма преувеличены. Иногда, когда людей спрашивают, почему вы хотите работать здесь, честнее всего для них было бы ответить, потому что я в отчаянии и нуждаюсь в деньгах, или потому что ваш магазин рядом с моим домом. Но это верный способ услышать отказ. Хотя, казалось бы, если уж человек признается в подобном, значит он достаточно честный и, вполне возможно, квалифицированный работник. И хотя фальшивые заявления о правдивости чего-либо совсем не соответствуют действительности, зачастую они лучше, чем признание их лживости. Такой принцип применим на войне, как вы отмечаете в своей книге. И кажется, такой же принцип допустимо использовать и на рынке труда. А может быть, и во всех остальных сферах? Я признаю, что определенные общественные системы настолько испорчены, а обстоятельства складываются настолько сложно, что честный человек порой не видит иного выхода, кроме лжи. На рынке труда, где все успешно лгут о своей квалификации, одинокий правдоруб окажется без работы. Вынужденный смотреть, как его семья голодает, он по вполне понятным причинам начнет рассматривать свою ситуацию в этическом плане, равной военным действиям. Но мы ведем речь о культуре, насквозь отравленной ложью. О культуре, которая остро нуждается в переменах. Скорее всего, ситуация выправится сама собой, ведь в интересах работодателей знать, кого они берут на работу. Несколько неудачных решений, и большинство компаний начнет задумываться о более точных способах оценки квалификации кандидатов или более ответственно относиться к проверке рекомендаций. Я полагаю, что вы недооцениваете важность честности для того, чтобы и расположить к себе работодателей, и прояснить собственные приоритеты. Безусловно, что-то позитивное можно сказать практически о любой работе, на которую вы претендуете. Почему вы хотите работать в Starbucks? Как минимум, вы можете честно признаться, что любите кофе. Если же там не оценят вашу искренность, есть аналогичные собеседования, где вы можете честно продемонстрировать энтузиазм по отношению к какому-нибудь продукту или бренду. Мало кто из работодателей поверит, что вакансия, на которую вы метите, призвание всей вашей жизни. Если вы будете утверждать обратное, то вызовете у них понятное беспокойство. Даже самая смиренная правда, озвученная ранее, может послужить вам положительной характеристикой. Ваш магазин близко к моему дому, я не буду опаздывать на работу. Я уверен, есть ситуации, когда полное искажение действительности является не только благом, но и моральной обязанностью. Представьте, ваша любимая женщина очень больна. Ей предстоит сложная операция по спасению жизни, и вы знаете, что шансы на удачный исход невелики. Накануне операции она спрашивает вас: «Я выкарабкаюсь». Согласно изложенной в вашей книге аргументации, наилучшим и самым этичным ответом будет правда, как вы ее понимаете. Однако я считаю, что лучшим ответом будет отрицание перед другими нашего взгляда на окружающую действительность. Вы должны сказать любимой женщине, что она обязательно поправится, даже если это будет искажением ваших убеждений. Как вам известно, многочисленные медицинские исследования доказали, что позитивный настрой влияет на скорое выздоровление. Вы поддерживаете больную, придаете ей уверенности и хоть немного спасаете от страха и сомнений. Да, это обман, но даже если это ложь и не повысит шансы любимой на выздоровление, я думаю, она перевешивает преимущество честности. Думаю, вы игнорируете некоторые нюансы, которые в этой ситуации придали бы правде большую привлекательность. Во-первых, если вы не привыкли лгать, то ваши заверения в благополучном исходе операции прозвучат неубедительно и фальшиво. Что почувствует ваша любимая, если поймет, что вы лжете из страха? Почему бы вместо прямого обмана вам не сказать что-нибудь вроде: «Не волнуйся, у тебя отличный хирург, и я все время буду рядом. Если другие люди справились, ты тоже сможешь». По-моему, такая фраза учитывает особенности ситуации, и в ней нет ложной информации. Эта правда позволит вам сохранить тесную связь с любимой женщиной, а не опускаться до лжи, замешанной на страхе, пусть даже и с благими намерениями. Экономист-бихевиорист Дэн Ариэли, который в подростковом возрасте получил серьезные ожоги 70% кожи, вспоминает, как медсестры утешали его белой ложью. Ему предстояла довольно болезненная процедура, но медсестры уверили его, что боли не будет. Если бы Ариэли знал правду, то начал бы нервничать за несколько недель до своих страданий. Но поскольку ему солгали, то он не мучился, пока не началась процедура. Ариэли описывал этот случай как сострадательное и в целом добродетельное использование обмана. Ариэли, вероятно, прав в отношении «чистой выгоды», в кавычках, полученной им в данном конкретном случае. Но сильно сомневаюсь, что вводить пациентов в заблуждение правильно, и что это обычное дело в больницах. И интересно, сколько еще раз медсестрам удалось бы обмануть Дэна насчет безболезненности будущих процедур? В следующий раз, услышав, что больно не будет, он наверняка испытал бы сильный стресс. А все потому, что однажды ему уже солгали. К тому же Ариэли с высокой долей вероятности мог узнать правду о первой процедуре из другого источника. В этом случае он бы несколько недель тревожился не только о предстоящей боли, но и об этичности ухаживающего за ним персонала. В общем и целом, я думаю, что вред паллиативной лжи существенно перевешивает ее возможные преимущества. «Я еврей-хасид, но утратил веру. Если я открыто заявлю о моем вероотступничестве, это причинит невообразимые страдания моим родителям, братьям, сестрам и бабушке, разобьет сердце многим другим людям. Из-за этого бывшая жена начнет новый судебный процесс и наверняка добьется того, чтобы я реже встречался с моими детьми, которые очень меня любят. Вообще мои дети — единственные хасиды, которые в курсе моих истинных убеждений. Я не могу вынести отчуждения и позора, которые навлеку на себя в общине. С одной стороны, мне трудно жить во лжи, с другой, я не чувствую, что в моей ситуации открытое признание может стать подходящим и этичным вариантом. А вообще, ваши рассуждения о безнравственности лжи отдают высокомерием. Создается впечатление, будто вы не в курсе, что в мире есть страны, где в норме политическое притеснение. Там скрывать свои убеждения означает остаться на свободе, а за правду придется расплачиваться тюрьмой или смертью. Неужели в обществе, где постоянно убивают гомосексуалистов, атеистов или других нарушителей «устоев» в кавычках, людям не следует скрывать свою гомосексуальность или свои сомнения в Боге? Во враждебном окружении ложь – наименьшая из проблем. Если человека могут убить за убеждение, то их искажение можно считать этическим средством самозащиты. Ваша личная ситуация достаточно сложная, и вполне естественно, что цена правды кажется вам слишком высокой. Вас окружают люди, которым вы не доверяете. Вы уверены, что они поведут себя иррационально и неэтично, узнав правду о вас. Это одно из самых пагубных свойств религии и любого общества, построенного на ней. При всех своих добродетелях вера – враг открытого и честного общения. Понимание роли открытого диалога, новых фактов и аргументов необходимо не только для рациональности, но и для любви.